Я продолжала плакать. Он сел близко около меня. Я чувствовала его дыхание, но не видела его лица. Он взял мои руки и отвел их от глаз. «Таня, не будем больше говорить об этом», — тихо сказал он, не выпуская моих рук. Я увидела его растроганное выражение лица и поняла, что он не уедет, поняла, что он любит меня, может быть, даже сильнее прежнего, и сердце мое переполнилось радостью. Он привлек меня к себе, и мы изменили данному нами слову и приступили запрещенное «это», запрещенное нами же самими 2 года тому назад из-за поцелуя куклы Мими. Через 4 часа я была наверху. Соня уже спала. Лиза спросила, где я была. Я сказала, что в зале мирилась с Сашей. Вспоминая теперь нашу юную любовь, я вижу, как Лев Николаевич был прав, когда после чтения первой любви Тургенева говорил: «Любовь юноши и есть, и была настоящей, сильной любовью, которую переживает человек лишь раз в жизни, а любовь отца — мерзость и разврат». Мой жизненный опыт доказал мне всю истину этих слов. Повесть Сони. Когда через неделю уехали брат и Кузьминский, в доме стало тише. Я занялась музыкой, читала и ходила за грибами. Соня часто уходила наверх и что-то писала. Я узнала, что она пишет повесть. «Какова?» — думала я. «Она ведь всегда хорошо сочинения писала». И я очень заинтересовалась ее повестью. По вечерам я приходила к ней, и она всегда с удовольствием читала мне вслух написанное. «А про меня написала?» — спрашивала я. «Написала», — отвечала она. Подробности повести я хорошо не помню, но сюжеты герои остались у меня в памяти. В повести 2 героя — Дублицкий и Смирнов. Дублицкий средних лет, непривлекательной наружности, энергичен, умен, с переменчивыми взглядами на жизнь. Смирнов молодой, лет 23, с высокими идеалами, положительного спокойного характера, доверчивый и делающий карьеру. Героиня повести — Елена, молодая девушка, красивая, с большими черными глазами. У нее старшая сестра Зинаида, несимпатичная холодная блондинка и меньше 15 лет, Наташа, тоненькая и резвая девочка. Дублицкий ездил в дом без всяких мыслей о любви. Смирнов влюблен в Елену, и она увлечена им. Он делает ей предложение. Она колеблется дать согласие. Родители против этого брака, по молодости его лет. Смирнов уезжает по службе. Описание его сердечных мук. Тут много вводных лиц, описание увлечения Зинаиды Дублицким, разная проказа Наташи, любовь ее к кузену и так далее. Дублицкий продолжает посещать семью Елены. Она в недоумении и не может разобраться в своем чувстве, не хочет признаться себе самой, что начинает любить его. Ее мучает мысль о сестре и о Смирнове. Она борется своим чувством, но борьба ей не по силам. Дублицкий как бы увлекается ею, а не сестрой, и тем, конечно, привлекает ее еще больше. Она сознает, что его переменчивые взгляды на жизнь утомляют ее. Его наблюдательный ум стесняет ее. Она мысленно часто сравнивает его с Смирновым и говорит себе: «Смирнов просто, чистосердечно любит меня, ничего не требуя от меня». Приезжает Смирнов. При виде его душевных страданий и вместе с тем чувствуя увлечение к Дублицкому, она задумывает идти в монастырь. Тут подробностей я не помню, но кончается повесть. тем, что Елена как будто устраивает брак Зинаиды с Дублицким.